Когда бот был полностью освобожден, полетел обратно на Зорию. Это был последняя ходка для парка. Воды уже не нужно, даже запас есть, так что только почва и растения. Слетал тоже благополучно, разве что стоит уточнить, что заправился, слив топливо с бака одного из мертвых судов на орбите, а то у меня расход пошел. После доставки материала, Искин в парке сообщил, что его достаточно, просил дня три не беспокоить. Самая активная фаза восстановления пошла, да я в принципе и не собирался, немного поработал на борту линкора, подготавливаясь, после чего, поменяв бот на челнок перезарядки, и полетел к старсейверу. Мне удалось подойти к его корме незаметно, где челнок пристыковался шлюзовой к борту боевого корабля, как раз в районе пусковой для разделывательных зондов. Да, я собирался воспользоваться тем же способом взлома, как делал это раньше. Если уже получалось, то что придумывать что-то другое? Тем более это самый быстрый и действенный способ в моем случае. Правда, со мной был в этот раз не дроид-взломщик модели Тень, а нормальный дешифратор. Только вот именно у Тени были программы во вскрытии подобных кораблей, как своих, так и противника, а у дешифратора этого не было. Требовалось прямое управление через планшет, но все же, как взламывать шахту, я помнил. Технический дроид под моим управлением это сделал, замкнул нужные контакты, и шахта чуть приоткрылась. Повторное замыкание специально протянутым кабелем, и уже видно зонд внутри. Дроид его вытащил и пролез внутрь, где стал открывать внутреннюю крышку пусковой. Причем о том, что на борту вакуум, мне было известно, из трюма челнока был заранее откачан воздух, и я всем руководил из небольшой каюты на борту. Мало места. Челнок пришлось полностью разгружать от ракеты всего вида боеприпасов, применяемыми истребителями, только топливо не сливал из увеличенных баков, он ведь и лепестки заправлял. Когда внутренняя крышка подалась, я запустил внутрь дешифратор, его задача — взлом управляющих кодов инженерных, технических и ремонтных комплексов, что встретится нам на борту. Да всем будет заниматься, но без фанатизма, абсолютно все взламывать, как это было на борту Бастиона, не требуется. Один из Искинов жив, это проф, у него все необходимое есть, и это оборудование будет нам подчиняться, если мы взломаем профа. Главное — до него добраться, для этого инженерные и технические комплексы и нужны. Они будут прокладывать мне дорогу. Прекрасно зная, как броня старсивера экранирует сигналы, следом за дроидом и дешифратором я подал кабель с ретранслятором, так что в двигательном отсеке все стало под моим контролем. В трюме челнока у меня был запущен мобильный реактор, на складе Бастиона их 6 было, один взял, от него пробросил кабель в двигательный отсек. Нужно чем-то заряжать местных дроидов после взлома. Дешифратор уже работал по тем комплексам, что были живыми, а живыми были все. За все время медленного угасания старсейвера, с выработкой его реакторов, двигательный отсек задействован не был, так что все оборудование тут в порядке. Я не говорю, что везде так, но проф, когда вдруг остался единственным живым Искином на борту, все же сберегал ресурс разного имущества, поэтому не все так плохо. Почти 3 недели мой челнок был состыкован к броне между дюз, укрываясь под режимом маскировки. Я активно занимался прокладкой пути к рубке старсейвера, пока вчера вечером путь не был открыт, что не могло не порадовать. Перед тем, как отойти ко сну, универсальный дроид, ранее приписанный к этому же кораблю, вскрыл все 8 шахт с Искинами, 7 приготовили к утилизации, они были мертвы, а один давал нормальный отклик. Так что, поставив дешифратор на взлом, тот его сутки ломать будет, не меньше, я и отправился спать. За эти недели я был постоянно на связи, по несколько часов болтал с сестренкой или с кем-то из родственников, давал себе таким образом отдых. Все же постоянно контролировать вскрытие переборок и неторопливое шествие по мертвому кораблю было тяжело. В прошлой истории я был взрослее, но главное — имел нейросеть, сейчас мне было куда сложнее, хотя оснащение сейчас как раз было получше. Однако шел вперед, и переборки одна за другой открывались. При мне был длинный кабель, дроидам хватит до рубки с Искинами, так что прерывать взлом, открывать одну из створок на место стоянки для челноков и продолжать движение уже оттуда, как это делал в прошлый раз, не требовалось, все сделаю с борта челнока. Правда, запускать Искин нужно согласно инструкции в рубке, значит, нужно в нее попасть. С этим проблем я тоже не видел, детский скафандр наготове, пролезть в шахту могу, уже пробовал, так что меня ждет долгий полет по темным коридорам верхом на дроиде, запуск Искина, его будет питать мобильный реактор, но уже со склада самого Старсильвера. Правда, я пока его подготовить не успел, склады находятся дальше в носу, а я начал от кормы, по пути те мне не встретились. Ничего, запущу Искин пока от реактора штурмового дроида одного из боевых комплексов, энергии от него вполне хватит, чтобы тот получал достаточно питания. Главное, чтобы проф пробудился и постепенно брал дроидов под контроль, восстанавливать Старсильвер ведь будет именно он, а не я. Там с запуском уже нормальный источник дадим, от мобильного реактора, а потом я притащу нормальный реактор и проф приступит к замене тех, что уже были полностью выработаны. Тоже муторная работа не на один месяц, но чем быстрее он начнет, тем быстрее закончит. Сам проф долго будет этим заниматься. Помнится, когда я добавил ему мозгов в виде болванок других искинов, тот резко ускорил работы. Нужны искины класса А80, причем не только на Старсильвер, но и на Бастион. Искины — одна из тех проблем, которую нужно решить в ближайшее время. К счастью, все для заливки ПО было на компе главного корабельного инженера Старсильвера. Доберемся и до него, но позже. Выспавшись, я немного пообщался с Лидией, предупредив, что в ближайшие дни покину систему на несколько дней, мол, учитель отправляет за запчастями, так что на связи меня может не быть. После этого, отрубив связь, работал до вечера, прокладываю дорогу к складу, где хранились, как мне помнится, мобильные реакторы, пока не пришла информация от дешифратора, что работа выполнена качественно и в срок. Искин был взломан. Медлить не стал, слишком долго этого ждал, поэтому облачился свой мини-скаф, и с некоторым трудом протиснувшись на борт Старсильвера, кабеля мешали, выбрался в двигательный отсек. Дроид меня уже ждал, так что как только за него уцепился, потащил к рубке. Управлять им не требовалось, на планшете подал приказ возвращаться в рубку, и тот пошлепал обратно, возможно, даже не подозревая, что я за него уцепился. Так автоматом гонять проще, чем постоянно контролировать каждое движение. Как только мы оказались в рубке, я отцепился и, подлетев к креслу капитана корабля, отталкиваясь от разных предметов, то устроившись в нем, стал планшетом управлять дроидами. Искин поместили в шахту главного корабельного искина, и от реактора боевого дроида было подано ему питание. Его хватало запустить искин и дать энергию на мой пульт, за тот, где я сидел. Идентификация прошла нормально, как и прописывание меня как владельца. Проф, который сразу получил это имя, согласился работать на меня. Мы снова стали друзьями, хотя я и до этого испытывал к нему добрые чувства по старой памяти. Тот сразу начал жаловаться на недостаток энергии, но я его обломал: нужна энергия, постарайся сам. Почти сразу к шахте, где скрылся его цилиндр, были подключены нештатные ретрансляторы, тот теперь дистанционного мог использовать разное оборудование, в обход той аппаратуры, которой он пользовался раньше. Это я про оборудование рубки. Всех своих дроидов я приписал к профу, и тот направил их на склады. Там было с десяток резервных мобильных реакторов, стоит запустить их на совместную работу, и рубка будет работоспособна. Только рубка на всем боевом корабле. Тут корабельные реакторы нужны, но не эта мелочь, что на складе, а нормальные. Где их взять, мне естественно было известно. Сейчас проф поправит проблему с энергией, и можно поговорить. Ждать пришлось почти 5 часов, пока дроиды не внесли один за другим 4 реактора, их запустили, и пока они выходили на режим, подключили к энергошине рубки, временно отключив основную, чтобы энергия не уходила. Проследив, что все идет штатно, я дал возможность профу самому предложить поискать реакторы, отстрелянные от погибшего орбитального терминала. «Поискать-то можно, есть такое дело», — задумчиво протянул я, начав свою игру. «Но вот какая проблема. У меня нет сертифицированного пилота. Пилот есть, да не один, даже 3, вернее один будут в ближайшее время, однако корабельный искин, на борту корабля которого они проходят обучение, слишком задрал планки. Много времени уходит на это обучение, а меня лимит во времени. Хочешь, чтобы я поставил им метки сертификата специальности?» — задумался проф. «Это можно, но оборудование для виртуальной сдачи экзамена не имеет питания, и каково его состояние, мне неизвестно». «Да ничего пока неизвестно. Сертификацию на пилотов малых и средних кораблей те пройдут у Георга, искина, про которого я тебе говорил, а вот одного пилота придется проводить сертификацию у тебя, иначе я по времени не успеваю». «Хорошо, договоримся. Когда ждать пилотов для буксиров? Нужно ведь еще искать, где находятся все 3 отстрелянных реакторных отсека. Это не требуется», — У меня есть информация по ним. Одна секция пуста, кто-то до нас успел ее очистить. Вторая фонит так, что использовать реактор не представляется возможным, а вот реакторы третьей секции в норме. Лови примерные координаты их метаположения. Поймал. А ты знал про эти секции, а еще у меня выпытывал, где можно их найти. Ну, может, у тебя есть идеи, кроме них, что использовать. Ладно, давай обговорим твои дальнейшие шаги. Пока осваивайся на борту и открывай коридоры до летной палубы с буксирами, туда оставшиеся мобильные реакторы направь, чтобы можно было створку открывать. Как будут пилоты, возьму одно судно и на буксире доставлю секцию. Приготовь кабель питания, пока будем буксировать секцию, запустим 4 реактора, чтобы ты сразу мог оживить корабль. Хорошая идея, я тоже думал ее предложить, одобрительно сказал проф. Мы еще долго обсуждали, что и как будем делать, после чего Искин тонко намекнул, что заряды в моем скафене безграничные и запаса воздуха осталось на 2 часа. Намек я понял, так что мы распрощались и дроид под управлением профа отнес меня в двигательный отсек. Когда я перебрался обратно на борт челнока, то кабели были вытащены с борта корабля и свернуты, а обе крышки закрыты. Проф потом отремонтирует их. Скинув скаф, сразу поменяв все картриджи, сначала сбегал к пищевому синтезатору, был голоден как волк, после чего, отлипнув от борта Старсейвера, отошел в сторону и полетел прочь от планеты. Когда ушел подальше, дал Искину челнока приказ возвращаться к линкору и направился спать. Когда же я прекращу так перетруждаться? Ногами и руками еле шевелил, так устал. Маскировку отключил на подлете к линкору, благополучно опознался и после штатной проверки совершил посадку на летной палубе. Эти 3 недели я не только держал связь с родней, но и через Георга знал все, что происходит на борту «Бастиона», в случае нужды влияя на некоторые события, о чем стажеры, похоже, не подозревали. 11 дней назад бионейросети у всех благополучно запустились, у кого раньше на час, у кого позже. Но несущественно, событие для них, конечно, не рядовое, непривычное, так что стажеры эти 2 дня как на иголках прожили, так хотели учиться. Легли сразу все на полные 10 дней учебы под разгоном, поднимая базы по своим специальностям. Самая скоростная была Керри, я мог дистанционно отслеживать показатели и видел, какие базы и на какую высоту она подняла. В принципе, уже можно сдавать на сертификат пилота в минимальном ранге, вот только Георг минимальный не дает, не служит с такими рангами на линкоре. Потолок для него пилот-специалист, его можно получить без пустотного и летного стажа, но до специалиста Керри нужно еще ложиться в капсулу на 8 дней. Сейчас ее братья направляться с ней на Старсейвер смысла не было. Пусть пока отойдет от учебы, погоняет в капсуле виртуального погружения на челноках, ботах, корветах и другой малой технике, закрепляя знания, а потом ляжет на следующие 10 дней. Вот после них и прошедшие сертификации заберу и направлюсь на буксире за реакторами. Эти 10, даже 11 дней, стоит включить сюда время на сертификацию, я пущу на поиск эскинов для обоих кораблей, тоже дело нужное. К тому моменту проф вскроет переборки к кабинету главного корабельного инженера, а когда я прибуду на борт, то прикажу дешифратору взломать комп, и получу на руки все необходимое подле эскинов и компов Старсейвера. Будет, что заливать на болванки найденных эскинов. Время прибытия подгадал я правильное, немного с малышней повозился, проследил, как они играют, те в основном проводят или в спортзале, для них были организованы специальные игры, или в парке. Тот вполне действовал и родственникам стажеров-гвардейцев тут нравилось. Через 5 часов начали открываться обучающие капсулы в специальном мидбоксе медсекции. В этом мидбоксе их было 30, чуть больше, чем у меня стажеров, но я рассчитывал на скорое пополнение. Была одна идея, но я пока оттягивал с ее воплощением, просто еще не время. Дейлай пока учился, а проверку кандидатов на местах будет проводить он, вот она где богатая личная практика. Пусть ведет опрос и заодно получает такой ценный личный опыт. Встретив немного ошалелых после капсулы стажеров, помог им прийти в себя, сказал, что виртуальные капсулы стоит задействовать для тренировок чуть позже, пусть мозги пока отдохнут, а то сожгут интенсивными тренировками. Теперь все стажеры могли читать и писать, знали из базы юриста законы империи Антран, а они мне нравились, я и своей будущей империи собрался их дать. Знания офицеров, кто будет им в будущем, флотские уставы и остальное, ну и по специальности, конечно. В общем, ребята и девчата теперь уже не выглядели слепыми щенками, что тыкаются носом во все стены. Глаза открылись, но теперь нужно дальше учить, чтобы умели ходить, бегать, лаять и кусаться. Общался я с ребятами до вечера, и перед тем, как покинуть борт корабля, предупредил, что через 14 дней мне понадобятся все 3 пилота малых кораблей, причем сертифицированных, пусть стараются, а также техник. Можно не сертифицированного, главное, чтобы технического дроида под прямое управление мог брать на себя через нейросеть. Те обещали приложить все силы в обучении и при сдаче сертификатов, так что, попрощавшись, я их еще долго не увижу. На боте, оставив челнок на борту линкора, полетел к Зори. Наступил следующий этап поисков, Искины. Как только бот уместился на площадке космопорта, откуда я его и угнал, то стал переводить все системы на ждущие режимы, прихватив дроидов, как боевых, так и технических, а также свои вещи, направился к штурмовому боту. Тот уже должен выйти на режим работы, что меня вполне устраивало. Так и оказалось, кроме отсутствия воды и недостатка топлива, было полбака, в остальном все в норме. Загрузившись в него, проверив все системы, а также боевой комплекс, что был на борту бота, тот нормально подчинялся, после чего поднял машину в воздух и полетел в сторону одного погибшего города. Есть там одно место, где могут быть искины нужного класса. Лишь в одном месте сел у ночной реки, которая серебрилась водой при лунном свете, там набрал воды в систему бота, доведя его до полностью работоспособного состояния. Теперь и в космос можно, если что, иначе система жизнеобеспечения бы не работала. Этот старый мегаполис, где все еще продолжают работать искатели, между ними иногда происходят схватки за добычу, а вокруг них крутятся банды, чтобы урвать свое, приносит много сюрпризов. Это не тот город, где мы с бабушкой и сестренками после предательства нарцев добыли дроида, машину и ушли от бандитов, это другой. Тут, когда я занимался зачисткой всех подземных объектов на Зори, нашел командный центр обороны континента. 6 искинов класса А80. Правда, один мертвый был, но 5 в норме, так что начнем с них. Это самый большой по количеству куш из искинов. Дальше придется по одному и по два искать и доставать. Есть еще шанс у торговцев купить большой партией, но надежды тут мало, а про эти искины я точно знал. Добрался нормально, без эксцессов, правда, с ночной стороны вылетел на солнечную, но ничего, подлетев, совершил посадку почти в центре мегаполиса. Наглость, конечно, искателям это не понравится, но ставить бот дальше – это выходить за дальность работы дистанционного оборудования. Если проще, издалека дроидами я управлять не смогу, а покидать борт судна не собирался. Рисковать не хотел. Да и к чему, если дроиды есть? Как только бот сел брюхом на обломки рядом с каким-то зданием, встать на опоры тут невозможно. Несколько метров раскрошенного пенобетона от рухнувших зданий, я стал глушить все системы, кроме боевых и наблюдения. Расправив плечи, помассировал виски и приступил к работе. Используя планшет, выгнал наружу дроидов из трюма и направил к месту, где, как я помнил, был засыпанный вход в командный бункер. Один из, есть еще 3, но это самый короткий и менее порушенный. Единственным строительным дроном, что был у меня в наличии, он из парка линкора, управлял на расчистке я, как и техническими дроидами, ждущими своей очереди. А вот боевым комплексом из скинбота я тут не вмешивался. Дроиды комплекса разбежались по окрестностям, маскируясь и беря под контроль все развалины вокруг бота. Подобраться к нам теперь стало невозможно. Один из дроидов обнаружил подземные коммуникации, в основном старую канализацию. 3 дроида перекрыли это направление, теперь точно все. Пока строитель раскапывал вход, в этом месте стоял плотный столб пыли, отчего ничего не было видно. Я поработал со связью и вышел на первый общий канал, которым пользовались все на планете. Как я и думал, он не был пуст, мой прилет и мою же деятельность местные не могли не заметить и теперь обсуждали мое явление. Долго слушать я не стал, убедился, что искатели имеются, и сбросил канал Искину, чтобы тот слушал и анализировал, после чего занялся делом. Строительный дрон докопался до полуразрушенного входа и теперь очищал его. Когда эта работа была закончена, вперед двинули технические дроиды, а следом уже строительный. Если где потребуется проломить стену, он то что надо, резцы его бура легко брали пенобетон. За строительным топал еще один техник с катушкой кабеля. Когда те углубятся в коридоры бункера, связь пропадет, не добьет ретранслятор бота до них. Вот этот последний дроид, что шагал замыкающим и работал вроде ретранслятора. Кабеля при нем в катушке было с 5 километров, должно хватить. Когда те дошли до первого ответвления, тут были бойницы с пушками и пулеметами внутри, что простреливали все коридоры, я направил дроидов в нужный, так как знал, где находится командный центр, а соответственно и помещение с эскинами. Постепенно, убирая преграды вроде дверей, те спускались все ниже и ниже, на 300 метров углубились, после чего я перевел их в режим ожидания и направился спать, ночь уже. Утром работы продолжились и первая неожиданность. В одном из помещений, которое я определил как комнату отдыха, обнаружилось 12 высушенных мумий. Они лежали у стен, на диване или полусидели. Все казалось так, что как будто они умерли там, где находились. Один стоял у пищевого синтезатора, видимо, делая заказ, и так и упал, поднос рядом лежал. Кто где стоял или сидел, там и находились. Ситуация странная. Не помню, чтобы находил эти мумии, да и не я очищал его, работали мои ребята с борта Старсильвера. По этому бункеру у меня в памяти сохранилось лишь то, что тут 5 рабочих эскинов и сама схема подземного сооружения. Может, о мумиях и докладывали, но что-то такого я не помнил. Возможно, скрыли, извлекли и продали сети, поделив деньги, только сомневаюсь, эскины бы их сдали, что помогали взламывать и вскрывать склады и убежища Гоназории. Скорее всего, просто забыл. Дроиды двинули дальше, а по их маршруту стал быстро пускаться меддроид. С помощью сканера дроида я определил, что в четверых мумий нейросети стояли небе, уже удача, которая не могла не радовать. Из 4 одна принадлежала медику, но это и по комбезу на мумии было понятно, модуль сети медик 5 му, довольно неплохая сеть с расширенными функциями. При ней 4 импланта, и еще один гражданский для защиты. Еще 2 одинаковые офицерские сети, управленец 5 фу, отличие разве что в имплантах, у одного на силу был, у другого отсутствовал, но вместо него на удаленное управление дроидами, а так стандартные наборы. Четвертая сеть была самой крутой, на мой взгляд, инженерная. Инженер 6 СУ с полным комплектом имплантов, 6-е поколение, вполне неплохо. Правда, на момент гибели Содружества, в продаже уже свободно шли 9-е поколение. Видимо, большая часть тех, кто превратился в мумии на момент гибели, были в возрасте. Ну или им средств не хватало на навороченные и что уж говорить дорогие нейросети. Такое тоже вполне реально. Осмотрев мумии с помощью меддроида, я довольно закивал. Правда, у меня не имелось средств эвакуации этих мумий для последующего извлечения сетей и имплантов, но идеи были. Дав установки боевому комплексу, тот переходил на автоматический режим охраны. Я отсоединил кабель от бота и, подняв тот в воздух, полетел обратно в космопорт. Это можно было делать, там сейчас ночь. Я вообще стараюсь появляться в этом космопорту только по ночам, чтобы не засекли, подкрадываюсь к нему и также украдкой улетаю. В этот раз также благополучно добрался и совершил посадку на месте стоянки. Второй дешифратор я взял с собой с линкора, первый остался на борту Старсильвера, чтобы не таскать его с собой, так что, выпустив его под охраной одного телохранителя, чуть позже последовал за ним в сопровождении второго человекоподобного телохранителя. Госпитальный бот уже был взломан, технические дроиды аккуратно извлекли хирургическую капсулу с запасами медкартриджа и понесли его к моему боту. Там, пока капсула заряжала свои батареи, я вернулся к мегаполису. После чего 2 дроида понесли капсулу вниз. Рисковать транспортировкой с возможными повреждениями мумии я не хотел. Заряда батареи капсул хватало на извлечение сетей и имплантов, хотя затраты были куда как более высокие по сравнению с операциями на живых людях, но пилы брали и окаменевшую плоть. Норма. Естественно, я не сразу операциями занялся. По моим внутренним часам, когда капсула была установлена в помещении с мумиями, и меддроид ее подготовил к работе, наступила ночь, так что я отправился спать. С утра, после завтрака прихватив с собой телохранителей, стал спускаться вниз. Дистанционно управлять капсулой опасно, лучше уж так. Что убило этих людей, неизвестно, поэтому я был в скафе на всякий случай. Правда, анализатор меддроида ничего не улавливал, но рисковать мне не хотелось. Спустился нормально, на манипуляторах телохранителя. Мне на третьем пути просто тупо надоело самому шагать, а так и удобно и быстрее. Все операции по извлечению ценного оборудования из тел мумии увенчались успехом. Было потеряно всего 2 импланта, остальное после проведенной чистки прямо в хирургической капсуле, можно хоть сейчас ставить. Баночки, где те должны храниться, у меня были, вставил их в приемник и получил все на руки. Даже полюбовался при свете прожекторов, как семечки имплантов и сетей плавают в сохраняющей жидкости внутри. Вот и обещание отцу выполнил, достал таки сети. Две офицерские, одна наверняка ему пойдет. Время было обеденное, так что поднявшись наверх, приняв пищу, я продолжил вскрытие бункера. Капсулу не убирал, вдруг, что интересное найдется. К вечеру добрались и до бункера, вскрыли помещение с эскинами и дроидами и стали по одному извлекать их из шахт, тестируя. Как и ожидалось, один цилиндр не отозвался и его оставили на месте, а вот остальные подняли наверх, уже хорошо. Мое предположение о том, что это не первые трупы, начали сбываться еще до того, как мы добрались до эскинов. Наши порядка 100 мумий, все в форме территориальных войск, и у 18 были сети небе, все нужные, но я оставил их на завтра, нужно с эскинами закончить, а то хватаюсь за все подряд. Последовательно работать нужно. Эскины на борт, после этого можно уже тщательно обыскать весь бункер, сети мне нужны, может и базы знаний какие найду. В мегаполисе я задержался еще на 3 дня, систематически обследуя все помещения бункера. Капсула работала непрерывно, извлекая сети и импланты. Тут я уже дистанционно работал, не спускался. Опыт потихоньку нарабатывал таким образом. Пару сетей потерял, но особо меня это не обеспокоило. 30 хранятся на небольшом складе в штурмовом боте. Причину гибели всех, кто находился внутри, я нашел не сразу, но все-таки смог выяснил. Капсула брала образцы тканей при операциях по извлечению и делала анализ. Это был боевой газ, пущенный, видимо, через вентиляцию. К сожалению, следов не сохранилось. Даже в фильтрах системы жизнеобеспечения слишком много времени прошло. Газ действительно боевой, но основа угарный газ. Кто его применил, почему, выяснить я так и не смог. Дешифратор даже взломал все эскины из бункера, я сделал копии их памяти, но эскины и сами не имели понятия, что произошло. Им было известно о диверсии, но провести расследование им не дали, кто-то отключил их от питания. С тех пор бункер не функционировал. Кстати, эскины о нападении архов знали, как раз была тревога и командование территориальной обороны стекалось в бункер со своими домочадцами, тела последних я тоже нашел, и почти сразу был пущен газ. Погибли все, выживших не было, однако, кто-то же их отключил. Вот такая загадка, которую разрешить я так и не смог, да и смысла не видел, столько лет прошло. А насчет опаски отравления, можно теперь не опасаться. Газ разлагается через 2 месяца после применения, его уже давно нет. Трофеев хватало, но я брал самые ценные, эскины, нейросети да базы знаний, последних не так и много. Вскрыл небольшую медсекцию в бункере, там был неплохой запас всего, что мне нужно, кроме эскинов, в спецхранилище хранилось, но все сети и импланты были именно био. Правда, ценности своей от этого они не теряли, даже наоборот, стоили дороже. Снять нельзя, значит навсегда. Медоборудование и аппаратуру тоже все вывез. Угнал из космопорта 8 грузовых ботов и грузил на них находки. Все 8 вернул на места стоянок, их трюмы были полны. Когда Старсильвер будет нормально запущен и проф возьмет систему под контроль, перевезу все к нему в трюм. А пока и так нормально сохранится. Так что очистил бункер я знатно, практически ничего не оставил. Так мелочевку ненужную и все. А перевозил так. Схема простейшая. Перелетел на космопорт, пока боевые дроиды охраняли вход в бункер, запустил с 10 грузовых ботов, забрал первый и полетел за трофеями, после загрузки и возвращения оставил его на месте, взял второй и снова полетел. Вот так и летал, пока 8 ботов не оказались забиты под завязку. Последними 2 воспользоваться не пришлось, все что ценно я снял с находки. Так что вернулся на спасатель и полетел к мегаполису за оставленным там оборудованием и вооружением. Когда боевой комплекс погрузился на бот, и аппарель закрылась, я поднял бот над площадкой, где тот отсутствовал почти 5 дней, пока я перевозками занимался, и с легким креном развернувшись, полетел по следующему адресу. Трофеев хватало, но работы на этом прекращать нельзя. Требовались эскины, очень сильно требовались. В этот раз курс я держал к одному городку, где имелась довольно крупная торговая площадка на этом континенте. Можно попробовать заказать их там. Так я и сделал, подлетел днем, совершенно открыто. Тут была парковка для судов разных типов, включая космические. Правда, на парковке был разнотипный древний выводок из 5 аппаратов, из них 2 так совсем древние, рассыпающиеся даже на вид глайдеры. Был еще новый на вид челнок и мой бот. Остальные даже описывать не хочется, нечего там описывать. Как только бот встал на опоры, я потянулся, давно в кресле сижу и, переведя все системы кроме вооружения в ожидающий режим, направился к себе в каюту. Покушать перед отлетом не успел, а сам полет 4 часа занял, так что я изрядно проголодался. Утолив это желание, взял планшет и, войдя в Галанит, стал изучать местную торговую площадку. Некоторые дельцы из местных в Галаните разметили фото некоторых своих товаров и продавали их так. Поиск ничего не дал, и скинов не было. Подумав, я стал искать самого уважаемого из местных торговцев. Были и такие, рейтинг на местной торговой бирже у них был высок, отобрал одного и отправил на номер коммуникатора, выложенного в сеть, письменное сообщение. Оно было обычным: скупаю искины, цена договорная. Потом дал свои координаты, то есть где нахожусь. Перечитав еще, добавил пару штрихов и отправил его. Потом еще двум торговцам эти же сообщения отправил. Оно было нейтральным, без обращения к определенному лицу. Посмотрев на время, на широте, где находится наше селение, сейчас раннее утро, но отец должен уже встать. Он вообще жаворонок по жизни. Набрав его номер, убедился, что был прав. Тот был одет в десантный комбез с интегрированным бронежилетом, мой подарок, и пил чай. Судя по обстановке вокруг, по яблоням, сидел он в летней беседке у нас в огороде на приусадебном участке. Мама была тут же, тоже поздоровалась. Больше никого не было, это да, Лидия обычно до 10 спит, а бабушка своими делами занимается. «Ты можешь говорить?» – первым делом спросил я, когда закончились приветствия. «Да мы одни, если ты, конечно, доверяешь матери», – кивнул отец и снова отхлебнул из кружки. «Ей, доверяю», – серьезно ответил я и улыбнулся. «Удалось нейросети достать, 18 штук, лови список и специализацию. Там указано, кому какую можно поставить по уровню интеллекта. Лечебная капсула у вас в селе теперь есть. Провести тестирование нетрудно. Наша лекарка справится. Уже, она 2 лечения на ней сделала. Продолжает осваивать. Интеллект тоже проверяла у многих. Я не проходил, и так свой уровень знаю. Хорошо. На все эти сети мой учитель дал добро. Он их поставит. Правда, условия выдвинул, что это будет в первый и последний раз, чтобы больше не отвлекали. Так что среди тех, кому будет их ставить, должны быть будущие врачи и медики. Своих воспитаем. Время терпит, когда отберете людей, старейшин привлекли, они хорошие советы дают, тогда я за ними прилечу и заберу. Одно из условий, видеть учителя вы не должны, всех погрузит в сон. Уснете в боте, проснетесь там же спустя несколько дней, но уже с сетями. Там некоторые био, а некоторые нет, вторичные. Ко всем есть базы знаний по специальностям. Ну все, что хотел сказать, сказал, дальше сам думай. Еще, хочу, чтобы в первой партии была бабушка. Ей и так годков много, а сеть позволит протянуть побольше. Мам, подождешь, для тебя сети пока нет, но чуть позже будет, обещаю. Подожду, конечно, это же и моя бабушка тоже, улыбнулась мама. Что есть, то есть, это нам привычно было назвать бабушку именно так, но это маме она ею была, а нам прабабушкой. Тебе, пап, я подготовил отличную офицерскую сеть, не бя, но просто отличная, управленец 5-го поколения со множеством возможностей и полным комплектом имплантов, так что тоже будь в этой группе. Учитель еще составит по вашим показателям разгон по личным характеристикам, и вы сможете по очереди поднимать базы знаний в своей лечебной капсуле. Чуть позже я вам учебные подгоню, 3 или 4, через неделю, не раньше, или сделаю проще. Взломаю госпитальное судно, там все есть, даже хирургические капсулы. Правда, учебных нет, они на борту ни к чему, но можно лечебные использовать. Это можно раньше сделать, через пару дней у меня будет окно. Вот это интересное предложение, дал согласие отец. Ответ дадим через пару дней, тут совет собирать надо. Будь на связь, пока буду. Командировка перенеслась на несколько дней вперед, про которую я Лидии говорил. Да, она передавала. Все, до связи. До связи, кивнул я и отложил планшет в сторону. Ждать реакции торговцев можно долго, черт их знает, как они воспримут такие сообщения, поэтому подумав, я снова взял планшет и, войдя в Галанит, решил зарегистрировать сайт, но не под своим именем, а под званием, если это можно так назвать. Подпишусь как маленький принц. Правда, этот сайт еще нужно написать, причем с нуля, А эта работа тоже не на один час, даже не на один день. Сперва я долго, почти 2 часа убил, писал основу для самого сайта, чтобы выглядел красиво, а потом уже составлял рекрутские предложения. Их было 3. Набор работников осуществлялся на 20 лет. Я обещал поставить нейросети с имплантами, дать базы знаний и работу. После окончания срока контракта, если работник или военнослужащий не желает продлить его, то он может отправляться на все 4 стороны. Сеть и знания останутся при нем, включая то, что накопит с зарплаты за время службы. Так вот, по тем 3 направлениям, о которых уже говорил. Первая техническая служба во всех их направлениях, потом управленческая и промышленная, и 3-я – военная служба. Да-да, на этих людях в будущем я и планирую создать костяк своего государства, а пока буду готовить кадры. Когда уже был готов черновик этого вербовочного сайта, да отделана главная страница была отлично, я даже герб для своей империи придумал и тот был в виде заднего фона на лицевой странице, мне еще над разделами работать, как пришло сообщение от одного из торговцев, тоже в виде письменного файла. Открыв его, прочитал и хмыкнул. За несколько часов этот торговец, или его помощники, у такого маститого обязательно должны быть помощники, провел переговоры с владельцами других эскинов и теперь скидывал мне список всего, что те могут продать, отдельная цена за каждого или одна общая, распухшая в 2 раза, но уже ему. Возиться с покупками по одному не хотелось, поэтому быстро отпечатал согласие выплатить общую сумму, но бартером. В виде платы я предлагал 5 нейросетей из тех, что мне не особо нужны, слабенькие и вторичные. Правда, оплата будет произведена, если все эскины будут рабочими. Ответ пришел мгновенно, полное согласие. Через час все цилиндры эскинов будут доставлены к борту моего бота. На этом мы закончили переписку и, скучая, я продолжил написание основы своего сайта, пока не начало получаться что-то путное. О том, что к боту подкатило сразу несколько грузовиков, первым передал эскин бота, приводя все вооружение к бою, а потом и торговец сообщение прислал, сообщив, что доставил товар, его машины у моего судна. Оставив пока работу над сайтом в сторону, я решил создать корпорацию под своим управлением, набрав работников, и к моему совершеннолетию преобразую ее в империю, думаю, к этому моменту будет уже можно. Все время пока будет существовать корпорация, моя персона будет инкогнито, неизвестной. Единственное, что в своей биографии, что будет выложено в сети, кроме своего звания, только родовая национальность, нордовец. Нордовцев на Зории уважали. Так вот, пока отложив написание сайта, я стал командовать дроидами. Почти сразу аппарель пошла вниз и наружу высыпал комплекс, занимая оборону. Охрану торговца осуществляли наемники, причем нарцы, эту группу я знал, встречаться приходилось, правда, в другой истории моей жизни. Кстати, их командир какой-то отцовский дальний родственник. Естественно, такое воинство их изрядно напрягло, но никаких действий те не предпринимали, понимали, что бессмысленно, комплекс просто раскатает их по бетонной площадке парковки. Следом спустился один из моих телохранителей как переговорщик, кроме гвардейцев показывать свою моську я никому не собирался. Товар, прогудел динамик дроида, говорил я в микрофон планшета, а речь моя преобразовывалась в мужской баритон у дроида. Торговец, что покинул машину, оказался крепким орешком, не испугался, махнул рукой и 2 его работника откинули тенты грузовиков, показывая цилиндры разнообразных эскинов. Меньше А-60 там не было, как я и запрашивал в своем сообщении. Одних А-80 набралось 14 штук, до 60-х 27. Прилично. Ваш товар, протянул торговец руку. Тут он прав, мы тоже должны продемонстрировать, что нам есть чем платить, и это не кидок. Открылся щиток на бедре телохранителя, и он достал прозрачную баночку, внутри которой плавало семечко нейросети. Торговец действительно оказался прожженный, правда, я заметил, что у него нейросеть стоит, значит, что-то умеет. Тот достал медицинский сканер и просветил сеть. Видимо, та дала положительный отклик. Еще бы, потому как по его лицу начала было расплываться довольная улыбка, но тот быстро взял себя в руку и дальше пошла нормальная торговля. 2 технических дроида изучили все цилиндры эскинов и 3 отбраковали, один был из больших. Мертвых тут не было, но 3 психа имелось, нам они без надобности. После этого, пока шла погрузка, торговец получал договоренную плату. Так что те с усиленной охраной быстро уехали, Слишком большой куш сняли, могут и засаду устроить на дороге, чтобы сети отобрать, а я после погрузки поднял бот в воздух и полетел к своему космопорту. Не долетал, световой день еще шел, сел в степи и, заглушив движки, пошел к себе в каюту, пока не наступила ночь, потрачу время с пользой. Продолжу работу над сайтом. Когда активирую его в Галаните, нужно, чтобы он бросался в глаза и выглядел профессионально и восхитительно. Блин, еще и новые контракты писать, внося в них пункты о том, что возможно корпорация лет через 10 развернется в империю, мол, работники от этого ничего не теряют, желающие смогут стать гражданами. На миг прервавшись, чтобы разогнуться, 3 часа в одном положении просидел, я вдруг улыбнулся. Подсчитав, даже удивился такому совпадению. Больших искинов хватало тютельку в тютельку, чтобы те заняли штатные места в шахтах Старсильвера и линкора. Правда, запаса не останется, а он нужен. У профа в рубке я хотел врезать 2 дополнительные шахты, но на них искинов уже не было. Ничего, еще найду. Моя заявка по покупкам искинов была вывешена в сети, так что предложения должны и дальше поступать. Работ с сайтом действительно было много, все же с нуля начал работать, поэтому до наступления не успел. Спасть хотелось так, что челюсть выворачивала, но я бодрился. Подняв бот в воздух, перегнал на место его стоянки и, прихватив дешифратор и охрану, пошел взламывать госпитальное судно. Бот мы наши быстро, я до этого тут одного техника гонял, составлял карту стоявших в округе судов, весь космопорт мне, конечно, было сразу не охватить, но квартал с 500 судов все же осмотрел. В эту схему попадали 2 госпитальных судна и еще одно спасательное. Шагал я к ближайшему госпитальному, все же его уже вскрывал в прошлой истории этой жизни и знал, что есть на борту. Когда Искин перешел под мой контроль и занялся расконсервацией судна, я вернулся на борт своего штурмового боевого корабля и уснул в крохотной кают-компании. О моем прилете знали, поэтому старик Краф отогнал их грузовой бот к соседям. Там рядом удобная полянка была, вот я и посадил госпитальное судно на свободную площадку. Судя по работам с другой стороны Дубровки, похоже, готовилась еще одна площадка, но работы пока в процессе. Я делал все, чтобы дать понять отцу, что для тех масштабов, что нас ждут в будущем, лес и нашему селению маловат будет, но пока тот не понял эти намеки. Ничего, дойдет рано или поздно. Надеюсь, все же рано. Годика через 3-4. Бот встал на новое место стоянки и, активировав разворачивание трапа, дал доступ сельчанам на борт, так что когда я вышел из рубки и направился их встречать, первая партия прошла дезинфекцию в шлюзовой и шагнули на борт судна. Тут был отец, несколько старейшин и наша лекарка. Судно госпитальное, и теперь она тут будет хозяйкой, командовать. Та об этом прекрасно знала. Встретив гостей, фактически будущих хозяев бота у шлюзовой, поздоровался со всеми и стал проводить экскурсию. Было много интересного, так что утолил любопытство гостей. Потом мы покинули бот, часть гостей остались на борту судна. Там лекарка изучала, какие капсулы у нее теперь есть, сверяясь с данными из Галанина, а мы с отцом направились на наше подворье, общаясь на ходу. За время нашего последнего общения, когда я подтвердил, что у меня есть нейросети, прошло как раз 2 дня. Я сутки почти в космопорту провел, так что время все обдумать и решить у сельчан было, что отец только что подтвердил. Уже были отобраны добровольцы, их согласие получено, тестирование на интеллект в капсуле проведено, можно отправляться. То, что я еще и бабушке нейросеть хотел поставить, у сельчан вызвало заметное недовольство, но то, что это было одним из моих условий, все же приняли, хоть и нехотя дали согласие, так что бабушка летит. Кстати, летим через 5 часов, время пообщаться с родней есть, после чего загружаемся в Хавер и едем к грузовому боту, где нас будет ждать старик Краф. Вот он был ответной реакцией старейшин: раз я бабушке ставить сеть буду, то они постановили ему техническую поставить. Как я понял, сначала хотели пилотскую, но тут сам старик Краф был против, если есть возможность, он хотел сеть техника. Их 2 будет теперь в селении, не считая меня, он и еще один из молодых охотников, сын наших соседей. Их огород с нашим участком соседствует. Это был брат нового ученика старика Крафа. Потерпев фиаско со мной, он решил взять нового ученика. Совсем пацаненка брать не стал, как в моем случае, 12 лет, вполне неплохой возраст. Вот только ставить нейросеть ему рано, но так как его старшему брату уже было 18, и тот проявлял немалый интерес к технике и ремонту, после небольшого обсуждения решили ставить именно ему. Тем более сам парень не возражал, даже очень не возражал. Можно сказаться, секунды до отправления считал, так он не возражал. «Ладно, это все дела, я сделаю так, походя, все уже готово, док на бастионе тоже, осталось их перевести и установить сети с имплантами, сразу же на месте залив каждому базы по специальности. Причем я планировал кроме них дать базы юристы про содружество, чтобы нормально читать и писать могли, ну и некоторым боевые базы, тем кто в боях задействоваться не должен, чтобы могли защищать себя. Выше 4 рангов в базах заливать не буду, разве что будущему врачу залью, ему необходимы, да отцу пару 5 ранга, чтобы спецом был, остальным от 4 и меньше. Бабушка вот будет врачом, на 3-ю категорию ей подобрал базы знаний, пусть у нас в семье 2 врача будет. Это я про маму. Между прочим, на днях, общаясь по визору, я сам предложил ей выбрать специальность, предоставив список, вот пусть и думает. 3-й день, ответа пока нет. Лидия говорит, та сильно задумчиво и ходит в последнее время. Похоже, изрядно напряг я ее своим вопросом и предложением. Дома нас уже ждали, так что спокойно посидели в тихом семейном кругу. А когда нам стали надоедать, любопытные соседи покинули беседку и переместились в дом, тут оно как-то поспокойнее и потише было. Держа на руках сверток с младшей сестренкой, изредка гремя самодельной погремушкой, я укачивал ее, засыпать так категорически не хотела и водила по сторонам любопытными глазами, часто задерживаясь на мне, рассматривая с детской непосредственностью. Ведь только покормили, а сна нет ни в одном глазу. Видимо, ее взбодрило такое многолюдство. Вот так вот, возясь с младшей сестренкой, ее чуть позже бабушка забрала, я и общался с родными. Эти 5 часов пролетели мгновенно, даже глазом как будто моргнуть не успел. Лишь только отец сообщил, что Хавер подъехал, я вздохнул и расцеловал всех, кто остается. Мы прошли в машину и загрузились. Все уже сидели в кузове, я с бабушкой забрался в кабину, тут женщины сидели, включая нашу лекарку, и мы покатили из села по укатанной дороге в сторону второй площадки у соседней деревушки, где нас ждал один из 2 ботов Дубровки. Добрались нормально, после чего погрузились на борт судна и, взлетев, грузовик отправился обратно, полетели к космопорту. Добрались нормально, и как я рассчитал, успели до наступления рассвета. Там перешли на борт спасителя, куда я заранее перегрузил все трофеи со штурмового бота, после чего поднялись на орбиту. Там, задав курс до бастиона, прошел в общий отсек. Сонник медроида сработал, все спали там, где стоял. С помощью планшета, дистанционно управляя медроидом, уложил всех женщин, а их было 4, в лечебные капсулы, мужчин кого куда. На всех капсул не хватило, их 10 всего на 18 человек, так что тем, кто не поместился, вколол лошадиные дозы снотворного и пошел спать. Кстати, никакой электроники у них с собой не было, я велел не брать и не брали, сканер на входе в шлюзовую это подтвердил. Даже старик Крав был пуст, оставил все в рубке своего бота. Убедившись, что все устроены и дав задание медроиду иногда ворочить тела тех, кому капсул не хватило, чтобы пролежней не было, ну и не давать им очнуться, направился в каюту, где спокойно уснул. Бабушке и отцу я выделил по капсуле. А как же, разбудил меня из скинбота, что-то я разоспался, 9 часов подушку придавливал, однако ничего, взбодрился в душе, перед сном не принимал, устал, быстро похватал легкий завтрак и побежал в рубку. Бастион был на подходе, сейчас последует проверка. Дроиды, что проверяли мое судно, осмотрели все тела, что я доставил на борт линкора, и охраняли их, пока я ходил в рубку, чтобы подтвердить, что все в норме и не под контролем. Если у меня нет пассажиров, это не обязательно, проверку прохожу на летной палубе. А тут почти 20 человек, естественно, без основной проверки не обойтись. Прошла та нормально, после чего я направился в медсекцию, куда на медицинских гравикаталках уже перевозили тела всех пациентов. Мне предстояло много работы. Стажеры были еще в капсулах, 10 дней не прошло, как они легли, поэтому можно поработать спокойно. За время полета я накидал план операций. Чтобы не перетруждаться, решил делать по 3 парные операции за день, закончу за 3 дня. 18 человек, это как раз так и получается. С учетом, что на одну пару операций уходит примерно по 4 часа, сети не бе, плюс время минут 40 на подготовку к следующим операциям, должен выдержать. Всех пометили в лечебные капсулы, на борту их было 40 штук, хватало. После чего по двое меддроидами док доставлял пациентов сначала в диагностический блок, где сам проводил полную диагностику, а потом и в операционную. Там я под его присмотром проводил операции. Первым сделал бабушке и отцу, бабушке медика, отцу офицерскую, тоже простую. Установка прошла отлично, отклика сетей пока нет, они еще приживаются, но как это произойдет, залью в их память базы знаний, у меня имеются уже подготовленные доком нужные комплекты. Несмотря на то, что пассажиры на борту линкора знали о моем появлении и приглашали на встречу, пообщаться хотели, я неизменно отвечал, что пока занят. Времени действительно не было. После двух первых операций, пока капсулы проходили стандартную послеоперационную очистку, а отца с бабушкой отправляли обратно в лечебные капсулы и готовили других, я прошел в технический сектор, где уже находились купленные у торговцев и найденные в бункере искины. На два залил личности. Почти час заняло, после чего направился в рубку линкора. После установки и идентификации прописал в их памяти себя как владельца. Теперь на борту был искин, отвечающий за внутреннюю безопасность. Пришлось полтора часа убить, приписывая ему все положенное снаряжение, вооружение и имущество, за которое он должен отвечать и охранять. Второй искин-технарь отвечает за все техническое оборудование и ремонт на борту. С его запуском ремонт линкора заметно усилился. Несколько дней осталось, и тот будет полностью восстановлен. Можно будет разборкой крейсера заняться. Штатные места я закрыл. Теперь залить по в болванке и усилить главного артиллериста бастиона. Остальные искины пойдут на старсивер. Из рубки я прошел в медсекцию и начал установку следующей паре. Диагностику им снова провел в диагностических капсулах док. Так что у меня была карта с их показателями. Это облегчало установку. После того, как та прошла, пока готовились следующие пациенты, я снова направился в технический сектор. Залил в этот раз по не в два искина, а три. Болванки, личности ставить не надо, а это куда легче и быстрее. Проверка показала, что те в норме, психов нет, дроиды понесли тех в рубку, а я следом. Установил болванки, порадовал артиллериста, тот сразу сообщил, что его возможности скакнули вверх, и он уже может уверенно вести бой с целой эскадрой. Небольшой, на поколение ниже, но главное — факт усиления. Из рубки снова в медсекцию, а оттуда после операции в кают-компанию, где меня ждали родственники стажеров. Ужин игнорировать я не хотел. Пообщался хорошо, заодно отдохнул от шести операций, ну а когда те отправились спать, на борту была ночь, я направился в свои апартаменты, хватит на сегодня. План по работе на первые сутки я выполнил. Все же хорошо, что время на борту линкора было подведено на время в поясе, где находилась Дубровка, и мне и пассажирам так было удобно, отвыкать не нужно было, перестраиваясь на другой часов пояс. Утром, со свежими силами продолжил установки. Проснулся я раньше молодежи на борту, успел провести одну пару через установки и позавтракал совместно со всеми. Как мне доложил Георг, такие совместные трапезы уже стали что-то вроде традиций. Это хорошая традиция, молодцы. Потом следующая пара, и снова технический сектор, где залил по в очередные три болванки и установил их в кластер искинов главного артиллериста, еще больше усилив его. Осталось две пустые шахты, потом поставлю, пока времени нет. Потом были 11 и 12 пациенты, последние на сегодня, а за ними две болванки в кластер. Все, на этом вопрос с ними я закрыл. Линкор полностью работоспособен, и даже без экипажа способен вести бой. Я дал такое разрешение на всякий случай, мало ли кто неизвестный появится. Сегодня я сделал установку трех парам, как это было вчера. Все же на одну пару тратится в среднем по 4 часа, плюс час на подготовку к следующей паре, а это тоже время. Я всего 7 часов проспал, пока будильник в планшете не прозвенел утром, а на следующий, на третий день установка была трем оставшимся парам. За все время операции никаких проблем или противопоказаний выявлено не было, что не могло не радовать. До пробуждения стажеров из их 10 дней обучения осталось 2 дня, успею отправить своих на Зорию и вернуться, так что после последней пары, отправив их в лечебные капсулы, я стал обходить тех, кому одним из первых делал установки. Там прямо через приемники капсул тем, у кого сети уже запустились, закачивал в память нейросетей по несколько десятков баз знаний. Дальше те сами будут учить. Еще, После диагностической капсулы, док составил формулы коктейлей разгона для каждого, индивидуальные, и даже изготовил их в своей медлаборатории. Капсулы в небольших дипломатах были готовы, каждый дипломат подписан, чтобы не спутали. Все это было доставлено на борт бота. Потом на третий день моего пребывания на борту «Бастиона», я поужинал с ребятами, все же хорошая и добрая подобралась компания, распрощался с ними на несколько дней и, дождавшись, когда тела всех пациентов снова перевезут на борт бота, вылетел с летной палубы и направился к планете. Решение установить некоторым сельчанам такие дорогостоящие девайсы и не менее дорогие базы знаний, было мной тщательно обдумано и взвешено. Через год, когда мой якобы учитель улетит, я не хочу, когда вернусь к своим, чтобы меня как специалиста разрывали на части, к этому моменту у нас будут свои спецы, и надеюсь, ко мне не будет такого внимания. То есть, если проще, я старался обезопасить себя в будущем. Практически все направления этим будущими специалистами перекрыты, вот пусть меня и не трогают, если только где возникнет пожарная ситуация, в этом случае я не против. У меня и в будущем будут свои планы, не хотелось бы тратить время на всякую чепуху. После того, как огромная туша артиллерийского линкора удалилась на несколько сот километров, а эскин бота встал на курс к планете, я направился в каюту, хоть высплюсь нормально. Как выяснилось через 4 часа, тут я немного поторопился. Оказалось, я упустил одну мелкую, но существенную деталь. После того, как моих пациентов перевезли на борт бота, сети стали активно работать, и те, кому не досталось капсулой, были уложены на кушетки, скамейки или койки, начали просыпаться. Доктора их сетей боролись с препаратами, вырывая из сна. Меддроид это заметил и решил сообщить эскину спасателя о перерасходе снотворного, а уж тот поднял меня. Злой сам на себя, я пробежался с медицинским планшетом и отключил всем доктора, после чего вернулся в постель досыпать. В этот раз мне уже никто не мешал. Когда бот проходил корабельное кладбище, в рубку с моего разрешения прошел старик Краф, а почти сразу за ним юркнул отец. Все уже проснулись, я сам час назад встал, позавтракал, включил доктора тем, у кого сам же их выключил и активировал открытие капсул с пробуждением пациентов. Так что жалующие посещали по очереди душ, или находились в кают-компании. Вон старик Крав до сих пор чего-то жевал, шамкая деснами. Надо будет посоветоваться ему, когда наши медики подучатся и повысят квалификацию, чтобы те отрастили ему новые зубы, а то ведь не догадается. Наверное, и не подозревают, что капсулы такое могут. Как бабушка? Первым делом спросил я у отца. Хорошо, у всех хорошо, нейросети работают, только ходите смотреть мешали. Ладно, я знаю, как сворачивать экран, научил остальных, так что полегче. Да и Крав раньше сеть имел, помог. Ага, ты войди в раздел меню, отдельный раздел базы знаний, там в верхней строчке, безуровневая база нейросети, применение и настройка, она у всех есть, вам уже можно учить их, так что посоветую всем изучать. Кто как выучит, ты за час, другие полтора-два, но зато все будут знать о сетях, как использовать и работать с ними. Время у нас есть, успеют. В этой же базе знания по письменности и счету, а то половина не писать, не читать не могут. Хорошие предложения, сейчас же велю так сделать. Отец вышел из рубки, а старик Крав присел рядом на подлокотник моего кресла, наблюдая за всеми моими действиями. Несколько минут так сидел, пока, наконец, не выдержал. Что ты делаешь, почему медлишь? Ну, над нашим космопортом сейчас вечер, стоит подождать, пока не стемнеет, не хочу показывать свой интерес в том районе. А также беспокоит то, что кораблей на орбите стало больше, тут не только торговцы, но и работорговцы, вот и высчитываю мертвые зоны работы их сканеров, чтобы незаметно спуститься на планету. Я всегда так делаю, пока не засекли. Да и сложно это, обломков вокруг много, экранируют да сбивают работу сканеров. О, смотри на тот крейсер, видишь, вижу, древность. Может и древность, но именно он взял меня на абордаж и на борту у него меня лишили сети и высадили на этой планете. Медик у них настоящий варвар, думал я сдохну на планете, а я выжил. Пират значит, пират, согласился старик Крав, после чего встал. Ладно, я тоже пойду, поучусь, сам по нейросетям мало знаю, так основные функции. А сеть у меня теперь более мощная, чем раньше, да техническая, хочу знать, что от нее ожидать. Ага, кивнул я, возвращаясь к расчетам. Среди моих бывших пациентов было 3 будущих пилота, Они имели соответствующие специализированные сети, тоже рвались ко мне в рубку, все же будущие пилоты, но тут отец их не пустил, и правильно сделал, пусть учатся. Вон, все по совету отца легли, где смогли найти место, некоторые в открытых капсулах устроились и, прикрыв глаза, вошли в транс-обучение, изучая ту базу, что я посоветовал. Она одна из самых важных, специально давал ее стажерам и вот своим сельчанам, легче будет работать с сетями. Провисели за обломками мы больше часа, после чего я повел бот на посадку, входя в атмосферу планеты, спускаясь в 300 километрах от космопорта. Долетел до него на бреющем и, изучив место стоянки разными сканерами, совершил посадку. Засады не было, а то я уже начал опасаться этого, как бы местные не заметили. А те, похоже, уже совсем ворон не ловит, так лопушатся. Все за время ожидания и полета изучили базу, про которую я сказал, так что когда бот встал на опоры на своей площадке, я прошел в общий зал у входа. Осмотрев бывших процентов, своих сельчан, помимо сетей те все получили новенькие комбизы согласно будущим специальностям, я негромко произнес речь. Разговоры и шепот прекратились и люди стали одним большим ухом, чтобы уловить то, что я говорю.